Глава 19. Антер. С утра встаю, не упуская из головы мысль о футболке или какой-нибудь рубахе, заглядываю в шкаф, нахожу. Талли, когда же ты все успеваешь? Плавки, шорты ее любимого синего цвета, не яркого только. Не удерживаюсь, меряю. Вроде бы все уродство закрывают, если натянуть. Как ей это удается? Поскорее бы отмыть бассейн. Талли уже внизу, возится с роботами, программирует, с кем-то разговаривает по коммуникатору. Кажется, насчет вывоза земли. Надеюсь, новых рабов заказать не решила. Улыбается, машет рукой. Присоединяюсь, чтобы помочь. Тамалия. Да уж, производительность своих мелких роботов я несколько переоценила. Приведение сада и бассейна в порядок заняло целый день, включая обновление старых дорожек и обустройство новых, посадку цветов, а также организацию пространства вокруг бассейна. Завтракаем далеко за полдень, а ужинаем и вовсе, когда совсем темно. Можно было, конечно, запустить процесс и уйти, но мы сидим в садике, контролируем, что-то меняем по ходу дела. Ругаю себя. У меня там схема местной иерархии простаивает. Нужно разрабатывать план дальнейших знакомств, а заодно потихоньку начинать разузнавать, каким образом можно выбить приглашение для Лерки. Дождаться не могу. Даже думать боюсь, что будет, если ее все-таки не смогут отпустить. Но не хватает сил уйти. Как мне нравится возиться в саду с Антером, перепачкав домашние шорты в земле, на ходу менять планчик дорожек, 100 раз включать режим отмывания садового дивана, рассуждать, замостить ли пространство под столом или оставить тот стоять на земле, видеть, как мой хороший улыбается, забывает о своем месте, шутит. Мы уже уходим спать, а роботы продолжают приводить территорию в порядок. Сижу на подоконнике, наблюдая за их копошением, сопровождаемым вспышками огней индикаторов. Не могу заснуть. Нужно будет еще раз законы проштудировать. Боже, как же мне его освободить? Поскорее. С утра завтракаю сама, Антера еще нет. И хорошо. Собираюсь на встречу с Климом. Не хочу говорить, куда иду. Не хочу, чтобы думал, будто мне это нравится. Считал ветреной любительницей погулять с парнями. Господи, ненавижу Ямалиту Станянскую. Как же я мечтаю, чтобы ты узнал Тамалию Нилову. Но ведь это уже не важно. Тень таринской аристократки навсегда останется между нами. Бассейн наполнен, садик вычищен. И не скажешь, что вчера там был настоящий погром. Вот вернусь, весь день буду с тобой в воде мокнуть, родной. Спускаюсь, Антер уже внизу. Смотрит таким взглядом. Уходите. Интересуется. Не могу разобраться в тоне. Ненадолго. Улыбаюсь. По делам. Скоро буду. Ты... Держи на всякий случай коммуникатор рядом. И если вдруг что, обязательно звони. Кивает сосредоточенно. Антер. Гляжу на нее сквозь стекло в двери. Длинный воздушный сарафан, подчеркивающий фигуру. В голову лезут глупые мысли. А вдруг она на свидание ушла? А вдруг снова приехал этот с Амадеуса? Почему не захотела брать меня с собой? Садится в гравикар. Такая пустота. Прохожу по дому, выхожу в сад, рассматриваю прозрачную чистоту бассейна, куда мы так и не успели окунуться. Преследуют картины. Талли в купальнике, мокрая и счастливая. Провести бы руками по плечам, по спине. Знать бы, что тебя это не обидит, не расстроит, не возмутит. Разглядываю свои руки. Для тебя это не только прикосновение чужого мужчины, но еще и чужой постельной тряпки. Со всех сторон отвратительно. Правильно ты все делаешь. Если бы разрешила хотя бы обнять, остановиться было бы еще тяжелее. Почти невозможно. Сегодня совсем жарко и тихо. Беру сетевик, сажусь на диване под деревом, заставляю себя хоть на чем-то сосредоточиться. Всякий раз радуюсь наличию виртуальных переводчиков на общий язык. Все-таки в письменности разбираться намного сложнее, чем в вербальном общении. Но альянс в языковых требованиях достаточно жесток. Общий обязателен везде, даже на такой закрытой планете, как Тарин. Размышляю, заводить ли отдельный файлик для всей собранной информации. Или это будет слишком подозрительно. Если за Талли действительно следят, Если могут заглядывать в ее сеть, контролировать поступающую информацию, могут ли забраться в сетевик, заинтересоваться, кто это и для чего всевозможные сайты просматривает? Конечно, стараюсь создавать видимость случайных посещений, а иногда и правда что-нибудь отвлекает. Но все равно не хочется привлекать нежелательного внимания. Вдруг заметят, что раб проявляет сетевую активность, что ему много свободы предоставлено. Нет уж, лучше не спешить. И, честно говоря, не верится, что в общественном доступе может найтись нечто важное. Только сидеть и бездействовать еще хуже. Все, что касается рабов, чипов и пультов, очень тщательно скрыто. Но даже та незначительная информация, которую удается получить, требует систематизации и наглядности. Нет, не буду никаких файлов создавать. Вдруг Талли проверяет, чем занимаюсь, решит еще, что побег планирую. Вдруг ограничит даже такую незначительную свободу. Но не упускать же возможность узнать об этом мире чуть больше. А вдруг хоть какой-нибудь выход приоткроется? Позанимаюсь-ка немного языком Амадеуса. Давно не повторял. Тамалия. Подъезжаю к дому Клима. Чувствую себя отвратительно. Не могу сказать, что я фанатка патриархальных обществ. Всегда была за равноправие. Но ухаживать все-таки должен мужчина. Неправильно это. Приглашать их, заезжать за ними. Где-то глубоко внутри протестуют исконные женские струны. Клим выходит с рабом. Да они тут точно все странные. Как можно на свидание с девушкой другого мужика тащить? Неужели и правда не понимают? Не реагирую, конечно. Надеюсь только, что хоть ему до моего антера дела нет и расспрашивать не станет. Здоровается, смущается, радуется, располагаются в гравикаре. Несет всякую чушь об оказанной ему чести и о том, как он счастлив удостоиться моего внимания. Размышляю о вывертах местного матриархата и радуюсь, что о чести и удостаивании вниманием не нужно растекаться мне. «Ну что, куда хотите поехать?» — интересуюсь. «С вами куда угодно, прекрасная госпожа», — чуть кланяется. «Ну, раз куда угодно...» Клим, может, на «ты»?» «С радостью». «Замечательно», — смеюсь. «Так вот, скажи, ты разбираешься в оружии?» Ох, и глаза у мальчика. Сейчас не сдержусь, хохотать начну. «Ну, мнется. Слегка. Просто хочу себе какой-нибудь парализатор купить. Поможешь выбрать?» «Зачем?» — изумляется. Пожимаю плечами, вздыхаю грустно. «Не знаю. Не могу избавиться от страха. Когда летела на Тарин, думала, буду ощущать себя тут в безопасности, а не получается». «Никто не посмеет тебя здесь тронуть», — восклицает горячо. «Умом понимаю, соглашаюсь, но ничего не в силах с собой поделать. Вот устанавливали бассейн, вроде бы пульт в руках держу, осознаю, что они все в моей власти, но слишком их много. Целый день расслабиться не удавалось, сказала Антару приглядывать. Понимаешь, они вели себя безупречно, а я все равно не могла избавиться от мысли, что в доме полно чужих». Доверчиво жалуюсь, надеюсь, ты не любишь ноющих девиц и не станешь на меня планы строить, а с другой стороны, отказать тоже вроде не способен. «А ты стрелять-то хоть умеешь?» — интересуется. «А обязательно стрелять?» — задаю дурацкий вопрос. «В принципе, я уже выбрала, что мне подходит, конечно, бесконтактный, однако нужно же обставить получше на случай, если вдруг Клима кто-то расспросить решит». «Или стрелять издалека?» Или подходить и давать разряд вплотную. «Подходить?» — пугаюсь. «Ой, нет, я лучше стрелять поучусь». «А ты умеешь?» «Откуда?» — пожимает плечами. «Нас такому не учат. Слава богу». «Ну, найду, где поучиться. Ты поможешь выбрать?» «Ну, я не специалист». «Так мне и не нужно профессиональное. Ладно, у консультанта спрошу». Отмахиваюсь беспечно. «У моего раба статус телохранителя, только он им почти не пользуется, нужды нет». «А подсказать что-нибудь сможет?» С любопытством смотрю на симпатичного парня из тех, что не похожи на любимых собачонок. «Конечно», — соглашается Клим. «Поможешь госпоже выбрать, что она захочет? Это уже рабу». «Как прикажете, господин», — — отзывается тот. «Похоже, нормально к мальчику относится, без излишних перегибов. Все-таки Клим симпатичный. Подъезжаем к облюбованному мной магазину. Проверка нехилая. Скан ладони, наличие оружия. Пугаюсь, не засекут ли мой дес-шокер и микросетевик. Но проносит. Выдыхаю незаметно. Стою растеряна. Клим демонстрирует, что мальчишки всегда остаются мальчишками, даже при матриархате. Моментально идет к лучшим образцам из выставленных на витрине. «Туда даже не смотри», — указывает в сторону ерунды, в которой дизайн преобладает над функциональностью. «Вот здесь наверняка найдется что-нибудь». «Что посоветуешь?» — смотрит на раба. За прилавком загорается виртуальный консультант. «Какая прелесть! Очередного раба, ожидающего, не решу ли я им воспользоваться, наверное, не выдержала бы. Виртуальный консультант замечательной прошивки, не навязывается, не расхваливает. Нейтрально описывает модель, о которой расспрашиваем, отвечает на вопросы, не перебивает даже раба. Хватаюсь за все подряд, выражаю восторги то по поводу внешнего вида, то цвета, то размера, беру в руку, даже пробую неуклюже стрелять. Постепенно подвожу к выбранной модели». «Преимущество рассматриваемого экземпляра в том, — рассказывает виртуальный консультант, — что можно регулировать ширину луча, как в случае точечного, прицельного поражения, так и для широкой площади воздействия». «Переключается легко, — соглашается раб. Идет настройка на хозяина, чтобы мысленно регулировать ширину, а также интенсивность». «Зачем? — хмурюсь. Она влияет на время, которое жертва будет парализована», — сообщает раб. «Откуда у него хватает выдержки не смотреть на меня, как на идиотку?» «Эти парализаторы являются безопасными как для хозяина, так и для того, на кого направлено воздействие», — вставляет консультант. «Класс!» — восхищаюсь. «Беру!» «Подожди», — останавливает Клим. «Посмотри еще что-то. Может, лучше будет». «Не хочу», — отмахиваюсь. «Зачем мне лучше? Мне этот нравится. Надеюсь, не придется им пользоваться. Так, для уверенности». «Ну, если для уверенности». «А что лучше?» На всякий случай интересуюсь, не выпуская выбранный трофей из рук. Клим переводит взгляд на раба. «Для ваших целей, наверное, этот наиболее подходит», — отвечает раб, предлагает еще пару вариантов, делаю глупые придирки. Смотрю на него. Размышляю о том, как же нужно быть уверенными в проводимой аттестации и сертификации, чтобы позволять рабам разбираться в оружии и применять его. А с другой стороны, если их с детства правильно ломают, направляют психику определенным образом, да уж, Антеру ни за что бы не пройти. Беру, пытаюсь поторговаться с виртуальным консультантом. Как ни странно, он соглашается снизить цену. Внешне все быстро. Надеюсь, никто не догадается, как долго я перед этим модель выбирала. В прекраснейшем настроении выходим из магазина. Достаю свой трофей прямо в гравикаре, рассматриваю, направляю по очереди на обоих парней. Раб бесстрастен, Клим слегка зеленеет и просит отвернуть дуло. Глупо хихикаю, прячу парализатор в сумочку. Буду теперь пулять направо и налево, пусть только кто решит ко мне подкатить. Или к Антеру. «Ну что?» — спрашиваю. «Куда дальше? Голодный?» «Да не очень», — отвечает Клим. «Как пожелаешь». «А знаешь что? Покажешь мне свой корабль?» «Зачем?» — удивляется. Демонстрирую легкое возбуждение. «Ну это же классно! У меня маленький на общей стоянке стоит, а у тебя отдельная». «Так у меня старый». «Ну, как хочешь, сдаюсь. Тогда сам предлагай, куда идти». «Ну, что ты?» — смущается. «Я вовсе не против. Далековато только. Ближе к пассажирскому космопорту те, кто познатнее. Наша полоса посередине. Еще немного, и грузовые начинаются. Ехать долго». «Да я никуда не спешу». Улыбаюсь, с тоской раздумывая, что там сейчас делает Антер. Интересно, нашел ли оставленные мной плавки. Приеду, заманю в бассейн. Чего бы мне это ни стоило. Черт, кажется, улыбаюсь. Ладно, пускай Клим думает, что ему. Направляю гравикар к выезду за стены. «Я решил подать заявку на остров Далгнеров», — находит тему для беседы. «Будешь участвовать в состязаниях?» «Нет, на проживание и зрительские места. Не хочешь присоединиться?» А обязательно подавать? Не обязательно, но так тебя разместят и все организуют, а иначе может просто не хватить мест. Понятно, тяну. Ну, я еще подумаю. Может, и правда съездить развеяться, а то все на одном месте сижу. Кивает, замолкает, не настаивает. Ну, расскажи о себе, предлагаю. Чем твоя семья занимается? У матери была доля в Зейте. Это производитель сетевиков. Ох, Клим, со всех сторон нужный мальчик. Никак мне с тобой не распрощаться. Но отцу в наследстве отказали. Фактически всем заправляет ее троюродная сестра. Нам выдает нашу долю прибыли на содержание, но к управлению не подпускает. «Тебе это неприятно?» — спрашиваю. Пожимает плечами. На Торине мужчины почти никогда не подпускаются к высоким должностям. Исключения, как господин Корнель, очень редкие. «Тебе ведь нравится возиться с сетевиками?» «Нравится», — соглашается. «Но даже мать не хотела меня обучать. Это уже папа после ее смерти. Сказал, что выберу сам, тем и буду заниматься». «Так ты где-то учился?» — уточняю. «Наведаться бы в библиотеку какого-нибудь компьютерного вуза, а то попасть туда извне, как и во все прочие местные локальные сети, не удается. Эх, как бы так раскрутить Клима на сведения, чтобы он ничего не заподозрил?» «Да, в нашем институте компьютерных технологий. Только работу все равно найти не смог. Получается, для себя отучился». «Классно, говорю. Покажешь как-нибудь, где учился?» «Покажу», — пожимает плечами. «Надеюсь, туда не так сложно пройти. Запасусь микросетевиком». «Мне всегда было интересно», — продолжаю. «Каким образом удалось ввести Торин в общегалактическую систему связи? Ведь он развивался по своему собственному пути». «А ты в этом разбираешься?» — удивляется. «Не», — смеюсь, — «на уровне пользователя. Просто понимаю, что за столько веков технологии наверняка разбежались в разные стороны, даже если начинались с одной и той же земной». В этот миг подает позывной мой коммуникатор. Достаю. «Господи, Антер, и как я ему отвечу, что стряслось? Не успеваю ничего придумать, как звонок прерывается, и приходит совсем иное сообщение. Охранная сеть разомкнута». «Что случилось?» — пугается Клим. «Видимо, на лице много чего отразилось. Возьми себя в руки, агент там». «Сигнализация!» — восклицаю, разворачивая гравикар. «В мой дом кто-то проник. Ты простишь, если я тебя не завезу?» «Черт, глупо как. Высаживать его, что ли? Не за собой же тащить». «А полиция?» «Им тоже сообщение должно было поступить». «А у тебя как?» «У меня сигнализация связана с коммуникатором. Хотя пришло вовсе не то сообщение, которое должно было бы прийти, а по иным скрытым каналам, благодаря тому, что сигнализация не совсем обычная. А вот черт, кто-то хочет, чтобы я не узнала о взломе. В полицию тоже, наверное, ничего не поступило. Если бы не Антер, переждала бы и понаблюдала. Но, вспоминая поход в музей...» «Пусть полиция разбирается», — отвечает Клим. «Пусть, соглашаюсь. Но ты же понимаешь, что мне нужно как можно скорее туда попасть. А вдруг вооруженное ограбление?» «Какое ограбление на территории стен?» Сигнализация забарахлила. «Мало ли, настаиваю. Я же далеко от культурного центра». «Тогда тебе точно туда не надо. Что ты сможешь сделать?» «У меня теперь есть парализатор. А ты говорил, зачем?» «Может, и правда вызвать полицию?» Но для начала неплохо бы узнать, что там стряслось. Набираю Антера, не отвечает. Ускоряюсь. Далеко уже успели отъехать. Эти стены еще пока пройдешь. Что ж у них такие сканеры медленные? Никогда не замечала. «Лита, может, мы с тобой? Мой раб все-таки имеет статус», — предлагает Клим. «Знал бы, как не хочу, чтобы ты со мной ехал. Что Антер обо мне подумает? А с другой стороны, Ямалита не стала бы отказываться. Неразумно. Высаживать некрасиво, не просто некрасиво, подозрительно, будто скрываю что». «Ты можешь так не гнать?» — просит Клим. «Сейчас и не скажешь, что мальчишка». «Не могу, рявкую. Пока медлить буду, у меня полдома вынесут». «А раб твой там?» «Конечно, где ему быть? Но я же не знаю, сколько их. Сможет ли он их остановить?» «Как это? Ему нельзя на свободных руку поднимать, он не элитный». «Тем более», — возмущаюсь. «Хотя я разрешила ему защищаться, если без моего разрешения кто-нибудь нападает. А то много желающих почему-то. Вот скажи, чем их всех так мой раб привлекает? Своих мало?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Наглостью». «Антер?» «Он иногда смотрит слишком вызывающе. Не должны рабы так смотреть, если не хотят, чтобы к ним цеплялись». «Не замечала», — пожимая плечами. «Ты просто не привыкла замечать такие вещи, думаю. Не видишь ничего необычного. А я тебе говорю, как человек, с детства умеющий различать рабов и господ, даже если они в одинаковой одежде и без отличительных особенностей вроде ошейника». «Ну, может», — соглашаюсь. «Но он же абсолютно послушный, никогда ничего не делает без разрешения». «Не знаю», — пожимает плечами. «Вот уже и дом. Как вовремя я парализатор купила. Выхватываю». «Лита», — начинает Клим. «Если боишься, жди здесь», — отвечаю. «Еще не хватало, чтобы предлагал отдать оружие своему рабу. Иногда матриархат очень кстати. Выскакиваю. Возле дома два гравикара без опознавательных знаков. Вроде Уиллинова не видно, хотя это ни о чем не говорит. Бросаюсь внутрь». Антер. Когда голова начинает пухнуть от избытка незнакомых слов, решаю сделать перерыв. Долго как-то Тали нет. Впрочем, смотрю на часы не так уж долго. Просто слишком пусто без нее. Не рассердится же, если я первый в бассейн залезу. Даже может и не узнать, если не спросит напрямую. Но почему-то не хочется одному. Отгоняя мысли о том, что вдруг все-таки отправилась на свидание. Ведь сказала бы, наверное. Какой смысл от меня скрывать? Я всего лишь раб. Никаких прав на нее у меня нет. Даже права голоса нет. И отчитываться передо мной она не обязана. Узнать бы. Но как? Пока решаю, чего хочу больше, то ли что-нибудь съесть, то ли пойти в подвал и размяться, вдруг обнаруживаю, что защитный купол странно мерцает. Доступа к мысленной системе управления у меня, конечно, нет, поэтому захожу в кухню, туда, где находится интерфейс ручного управления. Вроде все в порядке. Индикаторы горят. Нет, снова мигают. Вспоминаю, где инструкция. Под лестницей, наверное. Замечаю, как над куполом пролетает гравикар. Не нравится мне это. Бросаюсь к входной двери. На улице еще два. Раздумываю, набрать ли Талли. Возле машин несколько человек, похоже, рабы. Жду, что будут делать. Что-то решают, переговариваются. Наконец приближаются к двери. Есть. Из гравикаров выходят три женщины, видимо, хозяйки. Не могу понять, о чем они. На всякий случай проверяю охранку. Работает. Нет. Не знаю, что они там сделали, как взломали, однако дверь открывается, хотя индикаторы и здесь продолжают гореть, как если бы система работала. Все-таки набираю Тали. Бросаюсь назад. Не успеваю. Врываются в дом. Двое рабов хватают, заламывают руки. Замечаю у одной из теток полицейское устройство для воздействия на пульт. Выхватывают коммуникатор, выключают, отшвыривают. Никого из них раньше не видел. Никакой формы. Обычная гражданская брючная одежда. Не определишь, к кому относятся. Лучше бы не Тали звонила, в полицию, идиот. Наверняка же сигнала не поступило. Обошли. Мне бы вряд ли полиция помогла, но ведь проникновение, скорее всего, незаконно. Следили за домом, что ли? Ждали, когда уйдет надолго? В саду тоже шевеление. Острое мгновенное сожаление об оставленном на столе сетевике. Напоминаю себе, что он все равно не мой, что мог бы лишиться его в любой момент. Почему-то не помогает. «Монстры морские!» Рычит одна из теток с зализанными волосами и толстым некрасивым носом. Нажимает на какие-то сенсоры прибора, оборачивается ко мне. «Где твой пульт?» Пожимаю плечами. «Не знаю, у госпожи». «Если сейф Тали так хорошо экранирует...» «Попробуй к сети подключиться, управление наверняка выведено», — говорит вторая. «Пугаюсь, что будет, если узнает, что не выведено?» «Не получается», — досадливо сообщает первая. «Что вам надо?» — спрашиваю. «Заткнись, раб!» Шипит, достает кнут, тварь. Но форму я уже немного вернул, да хоть какие-то приемы вспомнил, спасибо Талли. Пока рабы не ожидают, бью одного в колено, тот взвывает, отпускает мою руку. Резко отталкивая, выкручиваю другую руку из захвата у второго. «Ах ты!» — возмущается толстоносая, ругается непечатными словами, дает знак рабам. «Много их, конечно, долго не продержусь, но вдруг Тали увидит, что звонил, вдруг...» «Демон, не бросится же она сюда!» «Тали, пожалуйста, вызови полицию!» «Ты же внимательная, должна заметить, что возле дома много машин!» «Несколько рабов накидываются на меня, пока ухожу, но им не впервой, а у меня практики 100 лет не было, да еще эта сука замахивается кнутом!» «Уклоняюсь, слегка задевает кончиком, подоспевает вторая с плетью!» «Зачем вы здесь, твари?» Спину обжигает болью, ощущаю, как сдирается кожа на бедре под разодранной тканью брюк, сжимаю зубы. После пульта это ерунда, кричать не буду, хоть всего измолоти. Лишь бы чип не сработал. Рабы все-таки хватают, опять заламывают руки. Дергаться бесполезно, стою. «На вот!» — подходит третья с длинной рыжей косищей, вся в веснушках, протягивает толстоносый прибор. Та еще раз от души хлещет кнутом. Вздрагиваю, режущая боль по груди. Молчу. Сквозь заливающий глаза пот пытаюсь рассмотреть. Демон. Такой прибор, как у службы поимки рабов. Из тех, что воздействуют на чип, минуя пульт. Дерьмо. Они, как и на остальных планетах, где нет многофункциональных пультов, могут лишь менять интенсивность. Но этого вполне достаточно, чтобы не выдержать. А как же законы, якобы запрещающие гражданским иметь что один, что другой? Те только у полиции, эти только у службы поимки, как раз недавно изучал. Схем работы, конечно, не найти, но четко прописано, нельзя применять против чужих рабов, да и в свободной продаже не имеется. «Спасибо», — улыбается толстоносая, дает разряд, кажется, не самый сильный, все равно выгибаюсь. Рабы отпускают, падаю на пол. Вскакиваю. Зря, дурак, знаешь же, чем это чревато. Получаю еще разряд, снова оказываюсь на полу. Сжимаю зубы. «А теперь говори давай». «Что?» — бормочу. «Все!» — чеканит. «Не понимаю». Бормочу. Во-первых, действительно не понимаю. Во-вторых, пока разговариваю, она не трогает кнопки. Все-таки нажимает, усиливает. Сейчас закричу. «Так понятнее?» — спрашивает. Качаю головой. «Ты почему отбиваться посмел?» «А почему вы посмели вломиться в чужой дом?» «Где это видано?» — возмущается. «Дело раба маленькое — сидеть в сторонке и молчать. А сейчас ты расскажешь все, что только сможешь вспомнить о госпоже Станянской. Или попадешь к Амире Бевальской. Знаешь такую?» Уже она-то умеет добывать информацию. Накрывает приступ ужаса. Толстоносая подкрепляет нажатием на кнопку. В голове туман. Не ляпнуть бы чего-нибудь. Молчу, сдавив зубы. «Говори!» Снова рычит, дополняет речь ядреными словцами. Сейчас меня стошнит. Разве это женщина? «Ничего не знаю», отвечаю. «Демон, что же делать? Выбить у нее из рук этот прибор, что ли? Все равно хуже не будет». «Рассказываешь нормально? Не нажимаю. Было что-нибудь, что показалось тебе странным?» Опять спрашивает, вдавливая кнопку. Слова с трудом проходят в сознание, а сил на то, чтобы сообразить, как ответить, совсем не остается. «Нет!» — кричу. Не отпускает. Пытаюсь удержать в голове эту мысль. «Ничего», — повторяю про себя, — «ничего странного. Тали меня наказывает». «Наказывает», — произношу вслух. Поднимает брови, отпускает кнопку, заинтересованно слушает. Пытаюсь отдышаться. «Ну?» — поощряет. «Рассказывай». «Исправно, значит, наказывает». «Часто». «Она с кем-то встречалась?» «Встречалась», — соглашаюсь. «С кем?» «Госпожа Оленка Альвейская, госпожа Свелла Мирайская, кажется, господин Клим Линийский, господин Халир, перечисляю все имена из высшего света, какие помню. Толстоносая начинает нетерпеливо морщиться. «А кроме аристократов?» – перебивает. «Может, случайные встречи?» Вспоминаю Марка, не знаю фамилию. Случайное знакомство. Не хочу, чтобы они следили за Тали и пытались выяснить, кто он такой. Хотя, демон дери, похоже, она была права, и за ней уже следят. Что их спровоцировало? Неужели Тали правильно сделала, когда решила сбежать из музея? А дальше что? Так, останавливаю себя. Они пришли, когда ее нет. Это должно быть важно. Сигнализация не сработала. Скорее всего, не хотят, чтобы она вообще знала, что здесь кто-то побывал. Обдумать не получается. Очередное нажатие на кнопку вышибает все мысли из головы. И весь воздух из легких. Даже закричать не удается. Задыхаюсь. Дверь отворяется. Надо же, Талли. Что это у нее в руках? Откуда? Следом за ней забегает чужой раб в ошейнике. Не чужой, я его уже видел. А вон и хозяин. Она все-таки ходила на свидание. Знаешь теперь, какие у нее дела. Ощущаю опустошение, словно вместе с воздухом из груди вымелось и все остальное. Какого демона я тут валяюсь на полу и пытаюсь ее выгораживать? Тамалия. Влетаю, кричу, палю, зажмурившись. Ну, не зажмурившись, конечно, прекрасно знаю, куда стреляю. Успела все рассмотреть и просчитать, но надеюсь, что необходимую видимость создала. Зону поражения делаю пошире, Антера не зацепить бы. Пара рабов рядом с ним тоже не попадает, пытаются выскочить в сад. «А ну, стоять!» Командую, останавливаются. Рабы все-таки, подчинение у них в подкорке. Спрашивать что-либо бесполезно, наверное. Отряд без формы, значит, не правительственная операция. Вероятно, частная. Наша драгоценная Уилла снова. А вроде же она уже все выяснила. Полицию нужно вызвать в любом случае, а там видно будет. «Вызывай полицию!» — кричу Климу. Кивает, достает коммуникатор. Застывшие скульптурные группировки по моей гостиной порождают жутковатые ассоциации. Еле сдерживаюсь, чтобы не броситься к Антеру. Антер кое-как садится на полу. На ковре пятна крови, одежда изорвана. Вытирает лоб, бросает на нас взгляд. Господи, мрачный какой взгляд. Закрывает глаза. «Как тебе так удалось?» — выдавливает Клим пораженно. «Не знаю». Отвечаю, стараюсь, чтобы рука дрожать начала. Редкость для меня. Мои руки столько практики прошли, что обычно не дрожат. Но надо. Вдруг запись работает. Оборачиваюсь к рабу Клима. Приказываю. «Под лестницей медкабина. Давай ее сюда». Тот смотрит на хозяина, дожидается утвердительного кивка, идет под лестницу. Возится там, возвращается с медкабиной. Проходит несколько долгих минут. Наконец-то появляется полиция. «Где же вы раньше были? Неужели совсем ничего не сработало? Или вы заодно с теми, кто сюда влез?» «Что случилось, госпожа?» Бросается ко мне одна из полицейских. «Не знаю». Начинаю рыдать. Путанно пересказываю поскорее, как получила сигнал, вернулась и увидела полный дом чужих людей. «Антер, марш в медкабину! Весь ковер испортили!» — жалуюсь. «Подождите, пусть сначала показания даст», — сообщает тварь. «Не можешь потерпеть, пока излечится». «Не люблю крови!» — хнычу. Показания раба — редкость вообще-то. Мало кто внимания на них обращает. Но он был один в доме. Видимо, решили не пренебрегать. «Мы быстро». Обещает, подходит к Антеру, требует встать как положено. Сейчас я в нее тоже пальну. От нервов. Сука. Не могу смотреть, как он перемещается на колени. «Рассказывай, что случилось, что они хотели. А вы, госпожа, проверьте пока, активировалась ли аварийная запись, коль уж вам сигнал пришел. Хотя в полиции не было никакого сигнала. Кто-нибудь ушел? Что-нибудь пропало?» Антер. Ямалита перепуганная, всю злость как рукой сняла. «Пусть ты никогда не увидишь во мне равного мужчину и не будешь со мной, не отдам тебя им на растерзание». «Не знаю», — говорю. Сначала заметил, как мигает поле, потом они ворвались. Попытался предупредить хозяйку. «За что избили?» Сопротивлялся, дом охранял. Кивает. Задает несколько уточняющих вопросов. Разрешает идти в медкабину. «И что, я должен при них при всех тут раздеваться?» Не удерживаюсь, бросаю взгляд на Тали. «Отвези медкабину в гостевую ванную», — приказывает рабу Клима. «На том спасибо. И помоги Антеру». «Сам дойду», — отвечаю, вижу вскинутые брови полисменши. Тали бросает сердитый взгляд, замолкаю. «Они уже на «ты», она его рабами распоряжается. А я как был дураком, так и остался». Не хочу, чтобы он мне помогал, но не перечу, когда подставляет плечо под руку, второй толкает медкабину, заводит в ванную. «Помочь?» – спрашивает. «Не надо», – говорю. Кивает понимающе, уходит. Закрываюсь. Никаких приказов на этот счет не было. Заползаю в медкабину. Тамалия. Запись, конечно, не сработала. Качественно взломали. А что там в моих личных подслоях, знать никому не надобно. Делаю скорбное лицо, рыдаю, приезжает подкрепление. Начинающих двигаться нарушителей выводят к машинам. Обещают держать меня в курсе. Ох, надеюсь, надеюсь. Нужно разобраться только как. Так, отправить Клима. Спасибо, благодарю, всхлипываю. Извини, я от тебя не смогу отвезти. Ну, что ты... Если хочешь, воспользуйся машиной. Может, побыть с тобой, предлагает, качаю головой. Нет, хочу побыть одна, прости. Ты видел, что они сделали с моим домом? А ты говорил, никто не посмеет. Но это, правду сказать, вообще-то странно. Кто мог к тебе залезть, зачем? Не знаю, реву. Пусть полиция разбирается. Пожалуйста, уходи, я позвоню, а то сорвусь. «Нужно в себя прийти». Усиливаю истерику, Клим предпочитает исчезнуть. И славно. «Твою мать, что же мне делать? А вдруг они тут жучков накидали? Даже в сейф не полезешь». Когда последних рабов вывели, падаю на диван, закрываю глаза. Разведка так грубо не действовала бы. И кто это, черт возьми? Хорошо, хоть микросетевик на мне. Сейчас попробую войти в систему, продиагностировать. Антер. Демон, даже одеть нечего. Выхожу, натянув порванные окровавленные брюки. Вроде все ушли. Тали на диване, иду к ней. Та, начинаю, смотрит сердито, чуть не закашливаюсь. «Госпожа Ямалита», напоминает. «Готова? Кабину на место поставил?» «Конечно, госпожа», отвечаю. «А теперь рассказывай, что произошло? Ты на улице сидел?» Встает порывисто, направляется в садик. Недоумеваю, что с ней такое. Иду следом. «Тали, что случилось?» Хочу спросить, но не рискую. «Почему сетевик здесь?» Интересуется раздраженно. Даже не знаю, что и ответить. Теряюсь. «Я тебе разрешал его трогать? Чем ты в нем занимался?» «Хотел...» «Меня не интересует, что ты там хотел!» Кричит, хватает сетевик, швыряет в бассейн. Сколько внушал себе, что он не мой, а ощущения отвратительные. Истерика у нее, что ли? Ни хрена не понимаю, начинаю паниковать. Та, молчи, когда я к тебе не обращаюсь. Оборачивается, смотрит совсем холодно. Да что стряслось? Ни на мгновение нельзя дома оставить. Иди оденься, сейчас со мной поедешь. Куда? Ляпаю. Хотя, казалось бы, пора понять, что все рухнуло, и это больше не моя Тали. Ведь знал, что такое может в любой момент произойти. Ведь не хотел доверять. Осознавать все равно тяжело. Моя Тали. И никогда она твоей не была. Не твоего ума дело, раб. Совсем от рук отбился. Не помнишь, как с госпожой разговаривать нужно. Смотрю на нее. Тали, ты серьезно? Судя по ледяному взгляду, вполне. И что, позу покорности пора занимать? Интересно, ты вытащила пульт? Чего ждешь? Не успеваю принять решение, отворачивается. «Сколько там этот Клим ехать будет? Где мой гравикар?» Молчу, возвращается в дом. Иду за ней, смотрю на стройную фигурку, едва уловимо просвечивающуюся под светлой тканью. Объяснила бы, Тали, что я сделал не так. В груди снова сжимается, вдруг осознаю. Могу в последний раз идти по этому ставшему почти своим дому, первому месту за столько лет, где почувствовалось хоть какое-то тепло. Хоть относительная безопасность. Могу больше никогда ее не увидеть. «Быстро одевайся!» Иду к себе. Или уже не к себе. С ужасом думаю о происходящем. Прямо какой-то кошмарный сон. Или вот она, настоящая реальность. Добро пожаловать, раб. Наталкиваюсь на плавки. Черт возьми, Талли. Что стряслось? Зашвыриваю их подальше, переодеваюсь, спускаюсь. Тянуть бессмысленно, а дожидаться, чтобы на кнопки пульта нажимать начала, совсем не хочется. Она уже у двери, все тот же воздушный сарафан. Бретелька соскользнула с плеча. Робот трудится, очищая ковер от крови. Не моя. Талли выходит, зачем-то ставит дом на сигнализацию. Какой смысл, если ее только что взломали? Молчу, потому что это не моя Талли, а жестокая таринская госпожа, которая неизвестно куда меня тащит. Ведь не собиралась, не планировала никуда ехать. Паникую. А вдруг рассердилась настолько, что решила продать. Отвезти к Амире. Оленке. За что? Молчу. Не буду ничего у тебя спрашивать. Подъезжает гравикар, Талли бросает на меня взгляд, опускаясь на колени держать дверь. Обязанностей никто не отменял. Молча продвигается к окну. На всякий случай сажусь напротив и у противоположного окна. Отъезжаем. «Антер», — начинает. «Мне на пол сесть?» — интересуюсь. Демон ее знает, как и насколько требования вдруг изменились. Немногим больше месяца везло на этот раз. Тоже неплохо. Чуть придвигается, делает какое-то движение. Раньше подумал бы, что хочет обнять, но сейчас машинально отшатываюсь. Откуда я знаю, чего она там хочет и на что разозлилась? «Простите, госпожа», — спохватываюсь. Нельзя ведь отклоняться, хоть по щекам хлестать решит, хоть чародеям ответное послание выжигать. Закусывает губу. «Антер», — произносит тихо, прерывая движение. «Прости меня, пожалуйста. Мы восстановим твой сетевик, и он ваш», — отвечаю. Отворачивается. «Антер, сеть диагностирует подключение. Они могли засунуть прослушивающее устройство или подсматривающие камеры. В твоем сетевике копались. Надеюсь, ты там не делал ничего странного для раба?» «Работал с обучающей программой языка Амадеуса». Поднимает глаза. «Талли, ну какие же у тебя глаза?» «Так это все не по-настоящему. На случай, если подсматривают?» «Прости, Талли, я не понял. Думал, всему конец». «Извини, у меня не было возможности тебя предупредить. Я не знаю, куда могли проникнуть устройства. Не знаю, смогу ли их обнаружить. Мой сетевик хоть и сильный, но я понятия не имею, что тут за техника и кто их всех прислал. И спасибо тебе, я все видела». «Запись сработала?» Удивляюсь. «Дублирующая. В полицию пока не отдавала. Просто не знаю, вдруг они заодно. Подождем результатов следствия». «Куда мы едем?» Интересуюсь. «На корабль», — говорит. «Туда вроде никто не проникал. Переждем немного». «У тебя есть свой корабль?» «Ну да. А на чем я, по-твоему, прилетела?» «И ты не можешь улететь с Тарина? Совсем странно. А уж после сегодняшнего...» «Черти что!» «Молчу. Внутри снова все клокочет и переворачивается. Не могу прийти в себя. Ведь уже почти попрощался с тобой». Снова идиотские непроизвольные реакции. Неужели опять перестанешь прикасаться ко мне? Демон Талли. Я сегодня за день год прожил. Кажется, паршивое тело снова начинает вздрагивать. Не смотри на меня. Дай привести себя в порядок. Странно. Поворачивается к окну, словно услышала. «Спасибо тебе», — повторяет. Молчу, прихожу в себя. Раздумываю о том, что она примчалась. Ко мне. Не хочу думать, что только ради дома. Хотя, по логике, спросить про Клима? Зачем? Ведь и так ясно, что встречалась с ним. «Откуда у тебя парализатор?» Интересуюсь. «Как раз купила». Усмехается. «Они разрешены, безопасны. Пусть теперь кто-нибудь только попробует сунуться. Ты кого-нибудь узнал?» «Нет», отвечаю. «Никого». Вытаскивает коммуникатор, отключает. «Ни с кем не хочу разговаривать», — объясняет. «Подает мне мой. Пусть всегда будет у тебя». Киваю. «Прости, Талли. Обними». снова отворачивается к окну. «Тамалия, только не реви опять, черт возьми, только не реви! Боже, как же он быстро поверил, что во мне госпожа проснулась, даже знать не хочу, о чем думал, но, судя по глазам, ведь поверил, что все кончено, что с ним наигрались. Думал, я продавать его везу, наказывать или куда. С каким видом отшатнулся, господи. Я здесь умру, и ничего от меня не останется. Заткнись, злюсь на себя. Радуйся тому, что все так закончилось. Ведь могла же не успеть, забрали бы. И где бы я его потом искала? Как же я надеялась, что поймет, подхватит игру. Черт, сейчас головой о стекло биться буду». «Въезжаем на территорию космопорта. Проходим идентификацию. Я, как обычно, предъявляю ладонь, а Антеру этого не нужно. Вся территория полностью сканируется. Ни один обладатель рабского чипа не проберется незамеченным. Все автоматизировано. Целью визита ставлю посещение корабля без взлета. Антер напряжен. Чип, что ли, снова реагирует? Лечь бы тебе, мой хороший. Отоспаться. Подъезжаю к небольшому кораблику». Очень быстрый и маневренный, хотя на вид слабомощный. Основной путь отступления в случае необходимости. Фактически рубка управления и каюта. Находится на общей стоянке. Зажат со всех сторон такими же дешевыми на вид модельками. Защитное поле работает. Вот и хорошо. Заходим через мини-шлюз. Антер оглядывает тесное помещение с узкой кроватью, примыкающую к нему через переборку рубку. «Вы пульт не брали?» Вдруг спрашивает. «Чтобы они узнали, где у меня сейф. Если что, мне сегодня простительно. Переживаю, забыла». «А сетевик?» Удивляется. «У меня есть запасной выход подключения, говорю. Наблюдательный мой. Еще чуть-чуть, и все поймешь же. Сложишь все фрагменты мозаики». Антер проходит открытую переборку, разглядывает пульт управления. «Черт, до меня вдруг доходит, какое искушение предлагаю. Оборачиваюсь к нему, смотрю внимательно. Антер, ты же понимаешь, что таможню не пройти и от полиции не сбежать». Поднимает глаза, тоже смотрит серьезно. Развожу руки в стороны, ладонями вверх. «Я твой пульт не брала и караулить всю ночь не собираюсь. Рассчитываю на твое благоразумие». Антер. Смотрю на нее. На несколько мгновений захлестывает дикая жажда свободы. Взлететь, попытаться. А вдруг повезет? Вдруг это единственный шанс? Талли поворачивается, идет в небольшую нишку, кухню. Открывает комбайн, рассматривая, что в него заправлено. Этот простой домашний жест почему-то отрезвляет. «Ничего у меня не получится». Начиная от разрешения на взлет и заканчивая прохождением таможни или попыткой ее облететь. «А ты что делала бы, Талли? Стреляла в меня из парализатора? Молча наблюдала бы, ожидая? Попыталась бы остановить? Уж поднять на тебя руку я точно не смог бы. Едва ли удалось бы отлететь за пределы орбиты Тарина. Наверняка остановили бы. А дальше? После сегодняшнего даже спектакли Ямолиты не помогут. Забрали бы для разбирательства, а там не факт, что вернули бы. Я постараюсь быть благоразумным, Талли. Наверное, ты даже не представляешь, какую жажду свободы пробудила. Какое желание вырваться, наконец, отсюда. Сидеть в корабле и не попытаться? Ты себе не представляешь, Талли, насколько это сложно. Тут какие-то долгосрочные продукты... «Сейчас быстренько перекусим, я потом нормальных закажу. Ложись, отдыхай», — говорит. Оглядываюсь. «Куда тут ляжешь?» «На кровать», — уточняет. «А ты?» Не удерживаюсь, пожимает плечами. «В кресле посплю, оно раскладывается. Не переживай о ерунде. У тебя тяжелый день был». «У тебя, можно подумать, легкий». «Тамалия, перекусываем. Все-таки ложиться. Даже сильно уговаривать не пришлось. Сажусь за пульт, собираю разбегающиеся мысли. И если я сейчас воспользуюсь шансом, просто убегу отсюда. В конце концов, для того корабль и нужен, но это значит провал всей миссии. Возврата назад уже не будет. Оглядываюсь, смотрю на спящего Антера. Уже завтра ты мог бы стать свободным. Я могла бы признаться тебе во всем, наверное, Никогда и ничего не хотела сильнее и острее. А вот черт, может позволить ему взять меня в заложники? Пусть сбежит, а я потом вернусь. Вернусь ли? Даже если нас отпустят, не захотят рисковать инопланетянкой-аристократкой, не факт, что позволят вернуться обратно. Пытаюсь сообразить, возможно ли это в принципе. Чип-то в радиусе действия поимочных пультов. Впрочем, Антер может меня, к примеру, закрыть в машинном отсеке, где я долго не протяну. Или там отключить автопилот и попытаться взлететь так. Да, это, пожалуй, самое простое — связать меня и пытаться взлететь, активировав двигатели моей ладонью. Тогда на чип не станут воздействовать, чтобы не устроить катастрофу. Или станут, чтобы избавиться от обоих сразу. Да не отпустят нас, скорее всего. Мы столько знаем, что просто так никто нас не выпустит. Вот если бы я куда-нибудь улетела ненадолго, оставаясь вне подозрений. Грёбаный Тарин. Оказывается, для меня это не меньшее искушение, чем для него. Увериться бы, что аристократы до тебя не доберутся, а то статистика освобождений слишком удручает. Опять же, без одобрения начальства Антер может не получить никакой помощи. Удастся ли другу отца защитить его? Лучше отправлю с Леркой. Знать бы, что точно приедет. В конце концов, мой корабль никуда не денется. Если Лерку не отпустят, всегда можно использовать такой шанс. Заставляю себя успокоиться, глубоко дышу. Руки чуть ли не сами собой порываются запустить двигатель и рвануть отсюда хоть к бесу на рога. Нужно откинуть эмоции и попытаться оценить ситуацию с точки зрения логики. Пробую анализировать. Если бы меня заподозрили в шпионаже, никто не взламывал бы дом. Скорее, где-нибудь попытались подкараулить. Причем меня, а не Антера. А его... Ох, как же вспоминается музей Уилла, рабыня. Что-то здесь неправильно. Не помешало бы разобраться. Кстати, на территорию космопорта прошли беспрепятственно. Знать бы их структуру власти, но она так скрыта. Уже не сомневаюсь, что все руководство производится из-под колпака. И не похоже, чтобы между тремя главами было разделение, кто за какую область отвечает. Ну да, тогда та глава, которая руководит армией, военной разведкой и особыми отделами, стала бы главнее. Кому подчиняется разведка и контрразведка? Как отдаются приказы? Хотя, если, например, на одном семействе армия с военной разведкой, на другом полиция с охраной, а на третьем политическая разведка и контрразведка, все возможно. А прочие вопросы, вроде образования и здравоохранения, обсуждаются вместе. Мало. Очень мало данных. Каждое аристократическое семейство, или как они называются, каждый дом, имеет представителя в своего рода государственном совете внутри стен, где решаются различные управленческие проблемы, причем всей планеты. Председательствует там Корнель, последние несколько лет остающийся лишь исполняющим обязанности спикера, ибо мужчина, поэтому должность у него якобы временная. Хорошо же научился маневрировать между аристократками. Насколько я понимаю, он и поддерживает контакт с главами. Собираются примерно раз в месяц. Меня, конечно, никто туда не звал. Вся информация о работе этого органа тщательно скрыта. А вот никаких аналогов министерств я пока не приметила. Либо находятся там же под куполом, и их деятельность скрыта, либо управление построено по-другому. Либо им представителей от домов достаточно. Так, нужно отослать сообщение. Якобы в компьютерную фирму, обслуживающую мою сеть. Специально для таких случаев организованную. Удаленный доступ, конечно, открыть едва ли удастся. Тарин все-таки. Так что пусть лучше вышлют фирменную диагностирующую программу. Под ней уничтожим все лишнее. Потом придется случайно оставшиеся два жучка запороть. Всего насчитала три. Один в сетевике Антера, полежит немного в бассейне. Достану починить и избавлюсь, если к тому времени сам не накроется. Или вообще новый заказать. И еще два блуждающие на верхнем контуре сети. Хорошо, хоть внутрь не проникли. Зато могут в любом месте дома оказаться. Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Долго сижу, пишу жалобу Лерке, совмещенную с шифровкой. Еще нескольким друзьям, согласно легенде. Встаю, наконец. Нахожу в шкафу запасные брюки с футболкой, оставленные на случай срочного побега. Понадобится — переоденусь. Заказываю продукты в местном автоматизированном магазинчике. Заглядываю к Антеру. Кажется, спит. Не справляюсь с искушением, сажусь на кровать, провожу по волосам. «Все тебе приходится за меня отдуваться, мой хороший. «Зачем тебе язык Амадеуса? Действительно хочешь приехать ко мне свободным? Я уже увидела твою внутреннюю свободу. Тебе не нужно производить на меня впечатление. Разве что пожелаешь сатисфакции. Ну, тоже имеешь право. Только приезжай». «Прости, родной, ключ пришлось забрать. Хорошо, что они не добрались до твоей комнаты, однако пока разумнее положить его в сейф. Но он все равно твой. Когда же ты начнешь мне верить? Перестанешь вздрагивать и закрываться при малейшем поводе? Господи, что ты о Климе подумал? Даже не спрашиваешь. Значит, точно уверен в своих выводах. Не начинать же мне оправдываться. Еще глупее будет. Сижу. Спит. Вроде бы спокойно, без кошмаров. Возвращаюсь в рубку, пытаюсь разложить кресло. Не слишком-то удобно. Залезаю с ногами. Как же я устала. Засыпаю. Антер. И сплю, и не сплю. Отдыхаю, но слышу происходящее. На какой-то грани нахожусь. Ощущаю, как Тали садится, зачем-то гладит по голове. Как же понять тебя? Нужно, наверное, встать, уступить кровать. Кажется, разглядывает. Чего ты ждешь? Пытаешься определить, не попробую ли сбежать? Уходит. Лежу, кручусь, мысли в голову лезут. Не могу перебороть соблазн выяснить, заперла ли. Поднимаюсь, направляясь к переборке. Отодвигается, надо же. Талли, почему ты так неосторожна? Откуда можешь знать, что у меня на уме? Еще месяц назад только пульт и сдерживал. Подхожу. Спит. В такой неудобной позе свернулась, прикасаясь к открытому плечу. Долго решаюсь, отнести ли на кровать. Я и сам в кресле посплю, не привыкать. Все-таки поднимаю на руки. Это легкая ткань, под которой угадываются все изгибы фигуры. Не могу заставить себя ни думать, ни мечтать. Клим, вспоминаю. Говорила, что не стала бы ни за кем бегать, а сама поехала к нему. Сколько еще раз ты меня обманывала? Прижимаю ее к себе. Кто я такой, чтобы считаться с моим мнением, особенно в этом вопросе? Талли, свободная госпожа. Почему, демон дери, почему, осознавая все это, не могу заставить себя прекратить о ней думать? Не могу уже представить без нее свою жизнь. Замираю. Обхватывает за шею, присматриваюсь. Похоже, спит. Аккуратно укладываю на узкую койку. Приходится наклониться, освободиться. Не отпускает. Так и стоял бы, смотрел на тебя. Сажусь рядом, осторожно снимаю ее руки с плеч. Чуть шевелит головой, устраивая поудобнее. «Антер», — шепчет. «Или мне так хочется слышать именно это?» Приоткрывает и снова закрывает глаза. Сижу, боюсь пошелохнуться. Кажется, спит. Не могу удержаться. Мягкие губы притягивают невозможно. Понимаю, что нельзя мне. Провожу рукой по щеке. Какая ты нежная, красивая. Наклоняюсь, прикасаясь к губам совсем чуть-чуть, чтобы не разбудить. Твой ласковый привкус. Знала бы ты, как же мне хочется тебя поцеловать. Лучше не знай, конечно. Падать-то мне дальше некуда. Тамалия. Резко просыпаюсь. Пытаюсь сообразить, где нахожусь, что случилось. Боже, снилось что-то такое невероятно приятное. Уж и не вспомню, что. Антер, кажется. Осознаю, где мы. Подскакиваю. Как это я оказалась на кровати? Прислушиваюсь. Нет, корабль на месте. Переборка закрыта. Стараюсь не паниковать, подхожу. Открывается. Медленно выдыхаю. Антер за пультом управления на моем месте. Оборачивается, пугается. «Простите, госпожа, я просто подумал, вам неудобно». «Все нормально», — отвечаю. «Спасибо, Антер. Ночь уже. Я не против, чтобы ты со мной рядом лег. Тесно, конечно, походные условия. Зато не нужно скрючиваться в этом кресле». Смотрит странным взглядом. Киваю. Поднимается нерешительно. «Может, я на полу лучше?» «Еще чего на металле спать. Ложись давай. Сегодня тут переночуем, а завтра, пожалуй, поедем дом в порядок приводить». Антер. Какие слова, оказывается, почти волшебные. «Поедем домой». Ругаю себя. С каких пор на Тарине твой дом? Всего несколько часов назад все рухнуло и снова может рухнуть в любой момент, по любым причинам. Иду за ней к кровати. Не помню, чтобы когда-нибудь испытывал такое волнение от одной мысли. «Я знаю, о чем ты думаешь», — говорит вдруг. Удивляюсь, останавливаюсь, смотрю на нее. Нет, похоже, она о другом. Жду. Продолжает. «Антер, возможно, тебе и удалось бы взлететь», сообщив, что на борту заложница-аристократка. Паникую. Да я бы никогда. Ну, то есть, мысль, конечно, мелькала. Не могла не мелькнуть. Но я не стал бы подвергать тебя опасности. Но я едва ли настолько ценна для них, чтобы они дали нам сбежать. Гораздо важнее не дать уйти информации о внутренних делах Тарина в твоем, да и в моем, возможно, лице. То есть несчастный случай процентов на 90 более вероятен, чем что нас отпустят. «Ты ведь это понимаешь?» — добавляет тихо. «Я же не пытался запустить корабль», — отвечаю. «Хотя мог бы. Демон дери. Папа показывал когда-то общие навыки. И при желании разобраться не так-то сложно. Такие лодки, как твоя, рассчитаны на то, что с ними и ребенок управится». «Молчу. Ты мне все-таки тоже не доверяешь». Правильно, наверное, учитывая мой послужной. Почему тогда не заперла? На всякий случай, говорю, вдруг сообщает. Потерпи еще немножко. Я придумаю, как отпустить тебя так, чтобы ты смог нормально жить, не прячась и не боясь мести со стороны аристократов. Я не стал бы подвергать вас опасности, произношу. Как бы глупо это ни звучало, просто не смогу. Ни тебя. Продвигается к стенке, аккуратно. Укладываюсь рядом. Какая кровать жуткая, не то что на яхте. Никак не ляжешь так, чтобы не соприкасаться. Поскорее укрываю нас. Тамалия. Антер. Все-таки не удерживаюсь, спрашиваю. Чуть поворачивается, смотрит вопросительно. Скажи, почему ты не подумал, что нам могли подсунуть подслушивающие устройства? Ведь ты же сразу решил. Что ты там решил? Что меня перемкнуло? Не знаю, пожимает плечами. Молчит, после все-таки отвечает. Вы же с Климом начали встречаться. Вдруг я вам мешать буду или ему? Я же не знаю, как и когда изменится ваше отношение. То есть то, что я тебе обещала, ничего не значит? Считаешь, я могу взять и в момент передумать? «Вы хозяйка», — отвечает мрачно. «Это ваше право. Обещания, данные рабам, никогда ничего не значили». «Ну да, все хозяева так делали. Господи, хочется взвыть от бессилия. Понимаю, что бы я ни говорила, ничего не изменится, пока сам не убедится, не поверит. Не могу я за месяц перечеркнуть весь его 6-летний опыт, даже если бы он сам этого хотел. Все равно опыт будет кричать, что нельзя нам верить, что все мы бессердечные твари и похотливые суки, и придумывать новые объяснения, приписывать разные коварные мотивы. Будет же... Вздыхаю. «Я не встречаюсь с Климом», — говорю. «Попросила помочь парализатор выбрать. Его раб в этом разбирается. Свелу с Анитой очень уж не хотелось дергать. Давай придумаем какую-то систему, какой-то условный знак». «Ну, скажем, поставлю картинку или фотографию в гостиной и буду ее ронять, переворачивать, если предположу что-нибудь неладное, и ты будешь знать, что...» «Ну, ты понял. Договорились?» «Договорились», — кивает. «Не могу удержаться. Кладу голову на его плечо, мучаюсь. Наверное, для него это как использование госпожой. Оправдываю себя узкой кроватью. Ведь не просил же нести меня сюда. Молчит, не двигается. Ругаю себя. Заканчивай с обустройством бассейнов и прочего домашнего уюта. Занимайся тем, для чего приехала. Выясняй, кто это настолько обнаглел, что полез к тебе в дом, накидал жучков, выпытывал сведения у раба. И не пытайся в очередной раз наладить отношения. Пока не сможешь ничего объяснить, будет только хуже. Лежу, стараюсь не двигаться. Как здесь заснешь? Может, правда, лучше по очереди в кресле сидеть? Прислушиваюсь, присматриваюсь. Спит, что ли? Провожу рукой по чуть колючей щеке, плечу. Уже почти хочется, чтобы ты обо всем догадался. Циник крутит пальцем у виска и подбирает обидные эпитеты. Знаю, насколько это опасно. Но ведь ты так держался. Понимаю, чуть дольше и чуть сильнее усилия, и просто можешь перестать контролировать себя. Да и зачем тебе меня прикрывать? Если на кону твоя жизнь, мне и самой не хочется продолжать миссию с такими перспективами. Знаю, что надо, но чем дальше, тем сложнее себя в этом убеждать. Антер. Лежу, не могу заснуть. Выспался, что ли? Или это ее присутствие так действует? Поглаживает по плечу. То ли думает о чем-то, то ли что. Даже такое легкое прикосновение заставляет мое ненормальное тело сходить с ума. Приоткрываю глаза, смотрит на меня, улыбается. Убирает руку. «Извини, не хотела будить. Так задумалась», — шепчет. Молчу, сжимаю кулаки. Хорошо под одеялом не видно. Иногда начинает казаться, ей доставляет удовольствие изводить меня от желания. Может, с самого начала интересно было? Видела, как вздрагиваю от прикосновений, передергиваюсь, про таблетки бормочу. Решила поэкспериментировать, удастся ли пробудить во мне интерес. Чего же в таком случае хочет добиться? Признание? Что приползу с просьбой? Что поведу себя как свободный мужчина, ухаживать начну? Или просто буду продолжать терпеть ей в удовольствие? Иногда стыдно от таких мыслей. Не может она быть настолько жестокой. Нужны ей мои желания. Просто не замечает, не задумывается. Или делает вид в надежде, что сам пойму. Молчу. Пока не приказываешь, остается хоть какая-то надежда на то, что не обязан поступать так, как ты от меня ожидаешь. А кроме нее и нет ничего. Тамалия. С утра будет настойчивый зуммер охранного контура. Как же мы с Антером славно уместились. Во сне обнимает меня прямо как родной. Улыбаюсь. Зуммер повторяется в очередной раз. Антер открывает глаза, пугается, отпускает руки. Умываюсь наскоро. Не хочу включать приборы. Просто выхожу. У кораблика Корнель собственной персоной. Надо же, даже огромный гравикар нашел, где разместить. Наскоро соображаю. Если бы что-нибудь замышлял, не явился бы лично. В системе космопорта не отмечался бы. Значит, можно не слишком паниковать. Изображаю радостное удивление. Чуть не на шею ему бросаюсь. «Девочка», — говорит с упреком, «ты почему ко мне сразу же не обратилась? Коммуникатор выключила. Никак до тебя не дозваться». Я едва только узнал. Приехала бы. Мы с Оленкой всегда рады тебя видеть. Можешь не переживать. В любое время дня и ночи. Собирайся, поехали. Не нужно тут ютиться. Спасибо, благодарю. Но я думала домой вернуться. Порядок наводить. Профилактику охранной системы заказать. Успеешь еще. У тебя такой стресс. Поехали, хоть немного отдохнешь. И леди Келла переживала. Ты же из ее рода. Говорит, как такое могло случиться? Вот оно что. Леди Келла заинтересовалась. Прости, Антер. Боюсь, придется съездить. Таким леди не отказывают. Но мне даже переодеться не во что. Оглядываю себя растерянно. Сарафан, конечно, не мнущийся, но после ночи на узкой койке и не то чтобы свежий. Ерунда. Разве я не могу тебя побаловать? Заедем в магазин, купим, что захочешь. «Да мне неудобно. Мнусь, хотя дядя не обеднеет, конечно», — отмахивается. «Ерунда! Давай собирайся скорее, жду в машине!» Киваю, возвращаюсь к Антеру, смотрит настороженно, вздыхаю. «Это Корнель», — сообщаю, — «к себе зовет». «Вы же домой хотели», — бурчит. «И сейчас хочу, соглашаюсь. Но ты же знаешь, таким, как он, не отказывают. Придется поехать». Обещал по дороге в магазин завести. Если хочешь... Черт, прямо язык не поворачивается предлагать. Могу поводок купить. Чтобы Оленка... «Не хочу», — отворачивается. «Я и так могу не отходить от тебя». «Хорошо», — снова соглашаюсь. «Конечно, с поводком мне было бы проще. Всегда можно дернуть, не озвучивая приказов, и якобы не заботясь, исполняются ли они. А так придется озвучивать, гадости очередные говорить». Так мне будет сложнее. Но ему, пожалуй, наоборот. принимаем наскоро по очереди душ, пока Антер бреется одноразовой бритвой из местных запасов, последний раз обдумывая возможность прямо сейчас бросить к черту эту сумасшедшую планету. Нет, кажется, рано пока. Будем устанавливать связи с леди Келлой. Антер. Готовлюсь, размышляя о предстоящем. Почему-то мысль, что Талли просто приходится притворяться, придает странное спокойствие, что ли. Не по себе, конечно, что и как обернется. А вдруг Корнель заведет нас в ловушку? Разве кто-нибудь сможет ему помешать? Он же тут все контролирует. Подозреваю, даже если бы прямо здесь нас расстрелял, эти аристократы и слова не сказали бы. Ну, разве только пришлось бы оправдываться перед другими планетами, где гражданка Амадеуса подевалась. Оленка — это еще его чокнутая. Но ощущение, что мы стали, словно бы с одной стороны, придает какой-то иррациональной уверенности. Прекрасно помню, кто она, и понимаю, что раб с хозяйкой не могут быть на одной стороне. Но с ощущениями же ничего не поделаешь. Приятно думать, будто она только притворяется. Даже если на самом-то деле притворяется именно со мной. Корнель не выходит. С кем-то бурно разговаривает по коммуникатору, руками машет. Но едва мы появляемся, прощается. Держу дверь, в машине только Корнель и молоденькая рабыня у его ног, возраст, наверное, его же Оленки. Отвратительная семейка. Девушка в тонком коротеньком платьице, под которым незаметно белья. При мысли, что ей приходится ублажать этого Борова, хочется выхватить у Тали парализатор и навсегда обездвижить старого развратника. Надеюсь, он все-таки не Амира в мужском обличии. На всякий случай тоже сажусь на пол, отворачиваюсь. Тали запускает руку в мои волосы, едва уловимо поглаживает. Так и хочется головой дернуть, хотя ее прикосновение... Быстро выезжаем. Радует, что даже Корнелю приходится пройти идентификацию ладони. Все-таки, несмотря на разнузданный нрав аристократов, работает все у них очень четко. И едет Корнель, хоть и важная шишка, над теми же дорогами, что и остальные, не рвется напрямик. Редкость, когда гравикары взлетают над домами. Кажется, тут специальное дорожное покрытие, отмечающее местонахождение машин, чтобы лучше контролировать ситуацию и не допускать аварий. И ведь все придерживаются правил. Останавливаемся у какого-то магазинчика. Корнель достает карточку, протягивает Ямалите. «Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Покупай, что захочешь. Шопинг — лучшее снятие стресса. Я с тобой не пойду, моя прекрасная госпожа. Нужно сделать еще несколько важных звонков. Но ты уж не экономь». «Спасибо». Радостно вспыхивает Ямалита, оглядываясь на нее, кивает, мол, со мной идем. Тамалия. Не знаю, что это за магазин, а, возможно, самого Корнеля или его знакомых, поэтому предпочитаю не рисковать. Например, не шутить с Антером по поводу превращения Корнеля в миллионера, из миллиардера. Ну, коль уж сказано, не экономить и ни в чем себе не отказывать, почему бы не воспользоваться? Перенервничавшая Ямалита вполне может снять таким способом стресс, заодно сэкономив казенные средства. Магазин обслуживают рабы, а может, даже и камера есть. Вдруг Корнель наблюдает. Хоть и сомнительно, но не выпускаю эту мысль из головы. Поддерживаю собственную роль, накупаю кучу шматья, про Антера тоже не забываю. Не сказать, чтобы ему это нравилось, но не перечит. Меряю, тут же переодеваюсь во что-то поприличнее. Антеру тоже приходится. А что делать? Отдаю нашу одежду одному из рабов. Приказываю вычистить и доставить вместе с прочими покупками домой. Надеюсь, у бедняги не будет из-за этого неприятностей. Улыбается, совсем соглашается. И ладно. Здесь же небольшое помещение, где специальный раб делает укладку и наносит макияж. Корнель точно знает, что нужно аристократке с утра пораньше. У выхода продовольственный автомат. Покупаю две шоколадки. Одну делю с Антером. Смотрит с некоторым удивлением. Благодарит. Но, как обычно, не отказывается. Сладкоежка мой. Вторую вручаю рабыне Корнеля. Ну и глаза у девчушки. Черт, почему сюда именно меня заслали? Риторический вопрос, конечно. Прежде всего, мое родство виновато. Да опыт проведения операций все-таки имеется, пусть и краткосрочных. Да возможность открылась неожиданно. Галактическая разведка помогла. Но этот постоянный психологический прессинг... «Нечего ее шоколадом кормить. Растолстеет», — бухтит толстопузый. «Козел, не можешь хоть чем-то порадовать наложницу. Для себя не жалеешь, небось». «Один раз можно», — улыбаюсь, глазами хлопаю, хмыкает. «Да чего ж ты необычная госпожа, дорогая Ямалита?» «Да ладно, смеюсь. Скажите уж как есть. Странная инопланетянка. Разве я не знаю, как меня называют? Нравится, когда рабы смотрят на меня с восхищением. Ничего не могу поделать. Ну, пусть съест». «Так и быть. Бери. Но один раз», — кивает рабыня. «Скажи спасибо, прекрасной госпоже». «Спасибо, прекрасная госпожа», — лепечет девочка, счастью своему не верит. Да уж, вкусностями тут рабов не балуют. Усаживает ее к себе на колени, запускает руки под платье. Несчастная уже и шоколадка не в радость. Мог бы и сдержаться. Или я неприличное общество? Тогда кто? Своя почти дочь? Или наоборот, та, с кем можно уже не считаться? Вдоволь натискав девушку, небрежным жестом подталкивает ее обратно на пол. «Кажется, я не удивлена, что Оленка у тебя такой получилась». «Ну как? Принарядилась?» Корнель оглядывает мое новое длинное платье с какими-то красными драгоценными камешками. Кажется, из местных. Много у них здесь необычных морских драгоценных камней. Неплохой межпланетный бизнес. Уникальных полезных ископаемых нет, а вот камешки весьма и весьма. Возвращаю ему карточку, говорю смущенно. «Ну, я, наверное, немного увлеклась». «Вижу, и раба принарядила. Мне нравится его наряжать. Может, лучше вернуть?» «Даже не думай», — перебивает. «Оленка у меня такая же. Если бы не ставил лимиты на картах, давно уже разорился бы. Обо всем на свете забывает. Я же сказал, бери, что захочешь. Ты мне как дочь». Даже не могу представить себе этот лимит, учитывая, что я столько всего накупила, а он не сработал. Умиленно благодарю и восторгаюсь. С тревогой слежу за неотступным приближением резиденции Альвейских. А вдруг я ошиблась, и назад нам уже не выбраться. Письмо, конечно, соответствующее отправила, но толку-то? Все равно на помощь никто прийти не сможет. Хотя бы будут знать, где пропали. «Элитная?» Интересуюсь небрежно, киваю на рабыню. Не потому, что слишком интересно. Просто если нет, то обязательно своим весточку пошлю, чтобы пробили по базе, да поискали откуда. Но, увы, не придется. «Это элитная», — хвастается Корнель. «Прямо из детдома выкупил. Только первое совершеннолетие наступило. У одного паршивца перехватил. Не набалуюсь никак. Хотя под настроение не элитных люблю бывает. Даже сопротивляются или смотрят так. Да что тебе говорить? У тебя ж тоже не элитный. Угодил, надеюсь». «Конечно, соглашаюсь». «Часто же, наверное, в постели пультом пользуешься». «Ну, бывает», — смущаюсь. «Извини, не мое дело, конечно». «Оленку свою расспроси, тварь». Перевожу разговор на то, что больше интересует меня. «А мы к леди Келли тоже поедем?» «Не знаю. Может, она к нам заедет. Созвонимся потом. Она женщина занятая. Жизнь по минутам расписана». «Да уж, под купол к себе точно не пригласит». Киваю с пониманием и безмерным уважением к занятой женщине. Антер. Сижу, с трудом заставляю себя сдержаться. Казалось бы, столько раз уже видел подобное. Но разве к этому привыкнешь? Элитная девочка, такая симпатичная. С детства, наверное, затачивалась под постель, только прихоти хозяина и исполнять. Ничего другого даже помыслить не может. Но ведь там, глубоко внутри, наверняка остались и свои пожелания. А потом надоест, продадут другому. А когда постареет? Старых рабов здесь вообще почти нет. Редкость увидеть. Многие не доживают, но не удивился бы, если бы узнал, что от остальных ненужных просто избавляются. Или, может, на какие-нибудь работы. Талли что-то расспрашивает про леди Келлу. Интересно, а где действительно живут главы? Никакой информации по этому поводу не видел. Почему-то вспоминаю те три острова, наши стали веселые предположения. А может и правда выходы? Только откуда? Бросаю взгляд в окно. Поскольку сижу на полу, вижу едва заметную зеленоватую луну, которая почти всегда на небе, разве что совсем при ярком солнце не видна. Но сегодня пасмурнее, и она просматривается. Пытаюсь ухватить какую-то ускользающую мысль. Ямалита чуть сжимает волосы, осознаю, что так и сижу, уставившись в небо, принимаю положенный послушный вид, опускаю голову. «Узнать, к какому я дому отношусь», — говорит Ямалита, пытаясь вникнуть в суть разговора. Вдруг важное что-то. «Ну, ты же понимаешь, дорогая, у нас дома по матери передаются. Материнская линия первоочередна. А ты родственница мужчины, поэтому с определением дома могут возникнуть проблемы. Но ты не переживай, все равно аристократка. Приняли тебя здесь прекрасно. Ты теперь наша, и в обиду не дадим». «Неужели? Хорошо, что Корнель моего лица не видит, а то я наверняка схлопотал бы. Как раз вчера не дали». Будто слышит мои мысли, вдруг интересуется. «Ямалит, дорогая, а где твой пульт?» Тали, похоже, опускает голову. «Забыла. Уже только на корабле вспомнила. Вчера все так неожиданно произошло. Я даже подумала, что может улететь отсюда». «Куда тебе улетать? Твоих же еще не всех поймали». «Ну да», — всхлипывает Ямалита. «Дерьмо. Может, именно поэтому ей нельзя покидать Тарин? Какого демона? Разве негде больше спрятаться?» «Ладно уж, не переживай. С одним несчастным рабом как-нибудь справимся. Если вдруг что». «Что-что?» — изумляется. «Мало ли, не элитный же. Ты наверняка догадалась закрыть от него рубку управления». «А надо было?» — удивляется. «Не разговаривал бы с тобой на корабле, тоже поверил бы в непроходимый идиотизм. Лучше бы сказала, что закрыла. Хотя так меня тоже запуганным идиотом сочтут, который даже не понял, какой шанс прозевал. Стараюсь не вздохнуть тоскливо». «Он что, знает, как корабль водить? Антер?» «Откуда, госпожа?» — говорю. «Ну вот», — удовлетворенно заявляет Корнелю. «Он со мной всю ночь был. Ну, руки, правда, связала. Для интереса». «Черт, кажется, смущаюсь». Так Талли это произносит. Как она сама-то не смущается. Ощущаю на себе взгляд рабыни. Всеми силами стараюсь ничего не показать. Права, госпожа, 100 раз права. Пусть видят то, что им привычнее. Логика, она вещь такая. У каждого своя. К привычной картине мира подстраивается. Приезжаем, наконец-то. Выходим. Я-то ладно, но когда девушка рядом дверь держать становится. Тамалия. Оленка вылетают навстречу, целуется, обнимается, трещит о том, как она волновалась. Бедняжечка. Поглядывает на Антера. Поскорее велю ему подняться. Нечего тут психопатку радовать. Подружка тащит меня в дом. Корнель сообщает вслед, чтобы покормила. Говорит, сейчас придет, только в кабинет и обратно. Да, попыталась я еще в первые дни запустить сюда жучок. Так при попадании в кабинет он самоликвидировался. Почти ничего не передал. С тех пор и осторожничаю. Мало ли, какое где оборудование и в чем причины. А жучков у меня, увы, ограниченное количество, пусть и не так уж мало. Впрочем, с приоритетами, кажется, определились. О Мире обязательно. Тем более у нее в допросной ничего не сработало. Хотя, казалось бы, если уж у Корнеля технологии из-под купола, то и там должны быть. А может, у него другие? Или кто-то по знакомству подсуетил? Теоретически возможно, конечно, что жучок бракованный попался. Оленка заводит меня в одну из шикарных гостиных с фонтаном-бассейном посреди огромного зала, усаживает за стол, отправляет местного раба с поручением касательно еды. Количество стекла и сады за ним поражают воображение. Рабы приносят, между прочим, 4 тарелки. Точно Келлу ждут. Антеру приходится усесться у моих ног. Оленка бросает на него слюнявые взгляды. Но пока держится. Насколько я успела выяснить опытным путем, с полчаса она может продержаться. А там, будем надеяться, папаня подтянется. Хоть и в кабинет пошел, а рабыню не забыл прихватить, жирный индюк. Как ни странно, Корнель достаточно быстро появляется, на этот раз в окружении нескольких рабынь и рабов, наперебой порывающихся ему угодить. Той девочке что-то не видно. Стараюсь не думать об этом. На столе как раз все накрыли. Келлу ждать не заставляют, и то радует. Наверное, точно не знают, когда прибудет. «А можно какую-нибудь тарелку для раба?» — спрашиваю. «Антер у меня тоже не ел с утра». «Прости, родной, все понимаю, но неизвестно, сколько мы здесь пробудем и куда отсюда ехать придется. «Отведите его к рабам», — начинает Корнель. «Нет уж, не дам. А вдруг у тебя там Уилла в соседней комнате? Вы с ней коллеги, кажется». Вцепляюсь в рубашку Антера, делаю перепуганные глаза. «Нет, нет, пусть останется со мной». «Ну что ты, Ямалита», — убеждает Корнель. «Он мой», — говорю. Черт, не могу сходу придумать достойного предлога. Ладно, используем тогда убийственный женский аргумент. Тем более, что я на взводе, и это будет не так уж сложно. Смотрю на Корнеля, накручиваю себя мысленно, пока из глаз не начинают тихо литься слезы. Истерик хватит, а вот текущие по щекам слезы обычно действуют на мужчин наилучшим способом. «Ну что ты?» — пугается Корнель. «Ничего страшного. Конечно, пускай тут поест, сейчас все принесут». «Ладно, может, я параноик, и никто его в соседней комнате не ждет. Не то Корнель так быстро не отступился бы. Подает какой-то знак, ничего не расспрашивает, вот и хорошо. Протягивает носовой платок. Фу, какая гадость. Надеюсь, он у тебя просто для красоты, а не пот вытирать. Делаю вид, что промокаю глаза. Антеру приносят гравинос с тарелкой. Да уж, вроде бы деньги не считают, а еда для рабов на порядок отличается от собственной. Не понимаю такой скупости». «Ты его совсем от себя не отпускаешь?» — не слишком довольно спрашивает Оленка. «А зачем?» — недоумевая, вздыхая. «Он же существует для моего удовольствия. Вы извините, я просто так напереживалась, так нанервничалась». Оленка аж приплясывает, насколько ей хочется услышать, как именно я напереживалась и нанервничалась, да в подробностях. Рассказываю с нужными мне акцентами. Ей не терпится и версию Антера из первых уст получить. Антер молодец. Отвечает на вопросы очень осторожно. Впрочем, Оленку больше волнует, кто, куда и сколько раз его ударил, да на пульт понажимал. Изо всех сил участвую в разговоре. Не представляю, знаком ли Корнель с полицейским отчетом, пытаюсь не допустить ни малейшего промаха. Антер. Стараюсь не размышлять о том, как противно сидеть на полу и есть с гравиноса. Напоминаю себе, что недавно ни о чем другом и мечтать не смел. «Пульт у тебя, наверное, в сейфе?» — интересуется Корнель. Тали кивает. «А что?» «Нет, просто сейф хороший. Не сработал же». «Я не слишком разбираюсь», — беспечно пожимает плечами Тали. «Интересно, можно ли как-то узнать, где у предыдущих хозяев сейф стоял? Может, зря она скрыть пытается? Или имеется в виду, что новый хозяин непременно в другое место перенесет? Впрочем, первый же профессиональный обыск все обнаружит. Наверное, она не хотела, чтобы видели те, кто наблюдает сейчас. А Боров-то, похоже, уже каждую подробность выяснил. Доедаю. Хотя лучше бы Талия такую заботу не проявляла. Поголодал бы денек, подумаешь. Не все и не всегда вспоминают, что рабы тоже есть хотят. А теперь этих хозяев и благодарить еще. Все-таки иногда просто невозможно забыть, что она госпожа. Вдруг осознаю, что никогда мне уже не подняться. Что бы Тали не позволяла наедине, а никогда она не пойдет против системы. Вот и сейчас безразлично смотрит, как я Оленку с Корнелем благодарю с колен. О чем-то болтать продолжает. Корнель благосклонно кивает, объелся, уже подобрел. А рабыне шоколадки пожалел. Оленка довольно безмерно. Сажусь обратно на пол возле Ямалиты, к обеим спиной. Все эти мечты о равенстве не более чем иллюзии. Ты будешь продолжать болтать с господами, а я ползать у них в ногах. Так зачем тебе мое достоинство? Чтобы я острее осознавал, насколько бесконечна между нами пропасть? «Может, отдохнуть хочешь?» — предлагает хозяйке Корнель. «Проводить в комнату?» «Ну что вы, зачем же я буду вас стеснять?» Корнель вдруг хохотать начинает, обводит рукой вокруг. «Ты это серьезно, моя прекрасная госпожа? Как ты можешь нас стеснить? В этом доме 258 гостевых комнат». «Ну, тогда я полежала бы немного», — робко отвечает Талли. «Проводи, моя хорошая», — обращается Корнель, по всей видимости, к Оленке. Талли мягко прикасается к моему плечу, поднимаюсь, иду за ними. Оленка заводит нас в роскошные апартаменты, закрывает дверь, обводит губы языком. Удивительно, как она выдержала завтрак без раба. Все-таки Корнель для нее хоть в какой-то мере авторитет. «Слушай», — — говорит, поглядывая на меня. «Я могу привести парочку рабов, развлечемся». «Прости», — вздыхает Ямалита. «Давай чуть позже, я правда полежать хочу». Ночью почти не спала. Оленка разочарованно выдыхает. «Ладно», — соглашается. «Давай немного позже. А можно, пока ты будешь отдыхать, я Антара возьму?» Сердце нехорошо сжимается. Стараюсь не паниковать. «Антар должен мне ноги массажировать». «Я тебе другого пришлю». «Оленка», — Ямалита передергивается, «не нужно мне другого. Я и к Антару еле привыкла». «Ну ладно, отдыхай», — сообщает Оленка не очень довольна. «Не обижайся», — шепчет Ямалита, устало укладываясь на диван. Оленка какое-то время смотрит на нее. Наконец уходит. Думаю о том, что здесь ведь все может просматриваться. «Какие будут распоряжения, госпожа?» «Полежать хочу», — сообщает сонно. «Смотри, чтобы никто не тревожил». Интересно, действительно заснула или притворяется? Сажусь на ковер у дивана. Смотрю на дверь. Не знаю, как ей, а мне не спится. Тамалия. Да уж, у Корнели сетевая защита на порядок мощнее, чем у Ажали со Свелой, а кабинета и вовсе не видно, словно провал на этом месте в виртуале. Наверное, можно войти только физически, находясь в кабинете. Как у них все-таки странно сети устроены. Эх, Клим, где твои знания? Не прогуляться ли мне по дому ножками? Не заблудиться ли? Не выйти случайно туда? Заперт же, скорее всего. Да и лишние подозрения вызывать не хочется. Осторожно осматриваю сеть по периметру, пытаюсь просканировать. Наверняка же вся информация в кабинете хранится, но учитывая, что стало с жучком, а вдруг и меня вырубит, чем потом оправдываться буду? Кто бы знал, как надоело в сетевике ходить. Он, конечно, почти неощутим, но не люблю, когда на лице что-то мешается, и умыться невозможно. Черт, как бы с рабыней встретиться. Сказала, сама найдет. Но вдруг не может. Рисковать, не рисковать. Сколько у нее узнать нужно? От работы с сетевиком отвлекает мягкий сигнал двери. Открываю глаза, подаю Антару знак «Отворить». На пороге раб. Один из Оленкиных красавцев в черных кожаных брюках передает сообщение, что прибыла леди Келла. Даже удивительно, как быстро она, что их всех так расшевелило. Спешим привести себя в порядок. На всякий случай незаметно активирую одного из жучков, лежащих в косметичке. Выходим. Хочется перекинуться с Антаром парой слов, но на помещении есть сети-камеры, а работают ли они в данный момент, определить не успела. Поэтому из роли не выхожу, Антар тоже не предпринимает никаких попыток. Умничка мой. Леди Келла, похоже, от обеда отказалась, так как ведут меня не в ту гостиную со столом, а на полуоткрытую террасу. Нежные белые занавеси чуть колышутся ветром. Леди Келла на белоснежном диване любуется водоемом, который вполне мог бы занять первое в галактике место по восхитительности дизайна. Декоративные растения, пестрые птицы, островки зелени настолько великолепно организованы. Черт, но как же все-таки у Корнели красиво. Леди снова в светлом узком одеянии, обтягивающая юбка до колен, высокие шпильки, только волосы на этот раз распущены с небрежностью, в каждом штрихе которой просматривается работа стилиста и прихвачены драгоценной диадемой. Сидит в полоборота, в руке бокал. За спиной все тот же телохранитель. Корнель здесь же, в отдельном низком кресле, а вот Оленки не видно почему-то. Не подпускают дитятка к серьезным делам. Зато давешняя девочка возле него на полу. Не утерпел, так и тянет руки. Здороваюсь. Леди Келла приглашает жестом садиться рядом. Молчаливый местный раб наливает вина в бокал, подает как положено и бесшумно удаляется. Антар становится за моей спиной. Никто ничего на это не говорит. «Ну как вы, госпожа Ямалита?» — интересуется Келла. «Спасибо, уже лучше». Киваю. Но и глаза у Келлы. Словно мозг просверливает, чтобы взглянуть, что там внутри. Так и хочется спрятаться. «Мне уже обо всем известно», — сообщает. «Вы же не пытались связаться с отправившим вас реабилитационным отделом?» «Боишься, что пожалуюсь?» «Хорошая идея, между прочим, в рамках легенды. Я сюда вообще-то психику восстанавливать приехала». «Думала об этом», — сообщаю неловко. «Не переживайте, моя милая, больше вас не побеспокоит». «Но кто это был?» — восклицаю. «Почему?» «Видите ли, некоторые члены высших домов заводят себе так называемых двойников. Они обеспечивают безопасность и лишние руки для определенной работы». «Это ты про Уиллу, что ли?» «Ну, я как-то так и подумала. Впрочем, если о том, кто у причала пристал к моему рабу, еще могу откуда-нибудь знать, то о ее причастности к двойникам никак не могу. Поэтому молчу, киваю». «Один из таких людей оказался замешан в очень неприглядном деле», — продолжает Келла. «Можно подумать, у вас тут другие дела имеются, приглядные». «Как выяснилось, этот человек связан с одной... организацией». «Чёрт, надеюсь, ты не о рабыне и её сподвижниках. Надеюсь, ты о тех, кто тайком торгует малолетними рабами. Но тогда почему виноват двойник, а не сама мамаша, подарившая дочке мальчишку? Козу отпущения нашли». «Молчу», — продолжает. «Вполне возможно, у них есть и другие союзники. Так что будьте, пожалуйста, осторожны». «Но при чем тут я?» — недоуменно восклицаю. «Видите ли, вы, вероятно, ни при чем. Они испугались, что ваш раб может их узнать». «Раб?» — удивленно смотрю на Антера. «Он, возможно, вам не рассказывал, а, возможно, и сам не придал значения, что видел нечто, способное эту особу скомпрометировать. Если хотите, мы можем обменять вашего раба, чтобы не доставлял вам столько неприятностей». «Что вы? Какие неприятности?» — восклицаю. «Еще не хватало. А при чем тогда подслушивающие устройства? Хотели бы избавиться от Антера, избавились бы». «Видимо, за вами планировали понаблюдать», — говорит Келла, словно мысли прочла. «Так что проверьте сеть на предмет посторонних вмешательств». «Ага, а вы там понаблюдаете, что у меня за техника, да как много я умею». «А знаете что? Лучше я возьму вас под свое покровительство. Вы же относитесь к моему роду», — чуть улыбается уголками тонких губ. «Ой, как же мне не по себе от нее. Странная, пугающая женщина. Соберись, агент, там». «Я установлю вам дополнительный контур. Тогда уж точно никто не рискнет вмешиваться в жизнь нашей дорогой гостьи». «Ну что вы, право, это лишнее. Бормочу, еще твоего контроля мне не хватало. У меня неплохая охранная система. Недостаточно хорошая, чтобы сдержать проникновение». «Черт, черт, почему у меня такое ощущение, что мы с Антером словно статисты в спектакле какой-то высокой игры избранных, только наши роли никто не объяснил? Возможно, нами просто воспользовались, чтобы избавиться от Уиллы. Может, это и не она вовсе. Может, все спланировано? Для чего тогда? Кто конечная цель? Хочется верить, что мы просто под руку подвернулись, но не могу позволить себе такой роскоши». «И что будет с двойником?» — интересуюсь. «Вас он больше не побеспокоит», — улыбается Келла, прямо мурашки по коже. «А эту... организацию поймали?» — спрашиваю. «Ну, хоть намекни о рабыне». «Еще не полностью», — отвечает. «Как бы ей об Амире дать знать?» «Похоже, у них были союзники где-то здесь. Так что вы уж постарайтесь, пока ни с кем доверительных отношений не заводить. Но кроме ваших самых близких друзей, конечно», — кивает Корнелю. Тот с радостью принимает комплимент, но молчит, в разговор не лезет. Странно видеть его таким покладистым, даже понимая, насколько впечатление обманчиво. «Слышала, вы парализатор купили?» Киваю, бросаю взгляд на ее охранника. «Да», — говорю, — «удивительно вовремя. Не представляю, что бы я делала без него». «Представляю, конечно. Антера ни за что не отдала бы. Пришлось бы пустить в ход Десшокер и быстро убегать, возможно, прихватив Клима в качестве заложника. Обидно было бы потом узнать, что на самом деле это не меня заподозрили, а против Уиллы что-то организовали, если я правильно разобралась в намеках. Чем же и кому она не угодила? Может, рабыня постаралась, где нужную информацию скинула? Все-таки удачно получилось». «Нравится?» — кивает на своего телохранителя, заметив мой взгляд. «Могу одолжить?» «Что вы?» «Пугаюсь. Я боюсь». «Чего?» — удивляется. «Чужой мужчина. С оружием». «Какой же мужчина, когда раб? Если сильно боитесь, можем сделать ему небольшую операцию. Мужчиной быть перестанет». «Надо же». Раб стоит, не шелохнувшись, будто и не о его мужском достоинстве речь идет. Даже Антер не удержался, взглянул на него. «А оружие?» — спрашиваю. «Ямалита, вы, наверное, не представляете себе нашу систему воспитания рабов, проверенную уже многими поколениями. Среди элитных раз в полсотни лет случается непослушание. Это огромная-огромная редкость, и, как правило, выявляется на тестирование». «Но как вы этого добиваетесь?» «Поражаюсь. Разработана целая система. Например, каждый ребенок знает, что если будет думать неправильно, в конце недели его ждет наказание через чип. А как вы узнаете, что он думал неправильно?» «Интересуюсь, хотя идея мне понятна. Наказывают всех, в том плане, что каждый наверняка хоть что-то подумал. Но дети-то этого не знают и усиленно стараются думать правильно, чтобы избежать наказания. Черт, возьми себя в руки, агент там. Потом будешь рассуждать о том, не сделаешь ли хуже, избавив рабов от хозяев. Похоже, у них прямо зависимость вырабатывается с детства. И что делать с огромным количеством неприспособленных к свободной жизни правильно поломанных рабов?» «Говорю же, у нас разработано множество методов», — отвечает. «А те, которых вы на экспорт растите?» «Рискую спросить. Ведь продают же они своих рабов на другие планеты, но те ничего о Тарине не знают. Они растятся в отдельных закрытых питомниках. Даже о существовании своих пультов имеют самое смутное представление». Странно, не уходит от ответа. А ведь этой информации в общем доступе нет. «Так как? Корнель, у вас в медкабине есть нужная функция?» «Найдем», — благодушно кивает тот, не отлипая от рабыни. «Тебя бы туда засадить, тварь». «Нет, нет, отказываюсь. Я лучше себе другого куплю. Зачем же буду вашего брать? А моему рабу как-то можно получить статус телохранителя?» Келла глядит на Антера с сомнением. «Посмотрю, что можно сделать. Но, честно говоря, это вряд ли. Бывшим свободным запрещено давать в руки оружие. Может, у вас будет какая-нибудь другая просьба?» «Была не была. Рискну, пожалуй». «Ну...» Опускаю голову. «Ко мне подруга хотела заехать. Возможно ли получить разрешение, чтобы пригласить ее домой? Или придется снять дом за стенами?» «Что ж, попробуйте получить разрешение. Я со своей стороны посодействую, чем смогу. Но вы должны понимать, что полностью берете на себя ответственность за подругу и ее поведение, что ей придется подписать несколько расписок, а также, что далеко не во все места сможете ее провести. Фактически только в свой дом, да, может, до ближайшего пляжа. Решайте, нужны ли вам такие ограничения, или лучше снять апартаменты где-нибудь в более интересном месте. Хотелось бы показать, как я устроилась, говорю. Тогда собирайте документы. Ничего не обещаю, но попробую помочь. Когда она приедет? Надолго? Еще не знаю. Свяжусь сегодня, уточню, как у нее с работой». Келла кивает, почти не мигая смотрит. Наверняка под таким взглядом все ее подчиненные ерзать и нервничать начинают. Напоминаю себе, что я вольная аристократка и от нее никак не завишу. Надеюсь. «Мужа не присмотрели себе?» «Ой, хмыкаю. Мне бы со своими проблемами разобраться, а потом уже новые заводить». «Это правильно», — неожиданно соглашается Келла. Пытаюсь понять, что она имеет в виду. И имеет ли? Или ей кандидатура Клима чем-то не нравится? Не зря же намекала, чтобы ни с кем не откровенничала. Или просто мужчин не любит, судя по той легкости, с которой готова вышвырнуть собственного телохранителя. «Вы у Амиры Бивальской на юбилее послезавтра будете?» «Интересуюсь. С удовольствием и тебе жучка подбросила бы. Боюсь, правда, сквозь купол не пройдет. Или сейчас рискнуть?» «Не рискую. Не нравится мне весь этот разговор. Может, Келла ждет, что выдам себя?» смотрит так надменно, прямо проникаюсь глубиной глупости собственного вопроса. «Я не оказываю честь своим присутствием всем подряд», — сообщает. «Мне пора в обморок падать от оказанной чести. Впрочем, пусть Корнель падает, у него же дома великую гостью принимают. Простите, я еще не до конца знакома со здешним этикетом». «Не страшно», — произносит таким тоном, будто намекает, что давно стоило бы уже познакомиться. «Придется потихоньку корректировать собственную роль». За инопланетным незнанием долго не попрячешься, видимо. Хотя кто сказал, что я хочу познавать местные традиции, а не отдыхать на реабилитации? Со временем всему научитесь. Вы же не планируете уезжать? Что вы? Даже не думала. Если бы вот точно знать, что больше никто домой не вломится. За это можете не переживать. Да, кстати, если захотите съездить на турнир глав, я вам все заказала и оплатила. Возможно, там и увидимся. Я-то обязательно должна присутствовать. Заодно расширите представление о Тарине и нашем этикете. Чуть улыбается. Неужели пошутила? Вот медуза. Глаза студенистые. Тоже улыбаюсь. Такое предложение, что и не откажешься. Спасибо. Подумаю. Отвечаю. Уверена, Корнель, с удовольствием сопроводил бы вас. Если самой страшно в такой далекий путь пускаться. Вы же наверняка знаете, что турнир проходит на острове Далгниров, у первого материка. «Конечно, моя прекрасная госпожа», — соглашается Корнель, но, судя по тому, как внезапно рабыню отпустил, видимо, не слишком доволен подобным поручением. Придется планы перекраивать. «Что ж», — Келла поднимается, отставляя бокал, из которого, по-моему, так и не отпила. Как-то мне тоже не хочется. «Рада, что вы не в обиде, моя милая. Поверьте, это на Тарине скорее исключение, чем нормальное положение вещей. Обещаю, больше никто вас не побеспокоит. На днях пришлю своих мастеров». «Ну что вы, не нужно». Пытаюсь отказаться, с тоской ощущая, что в данной ситуации ничего сделать не могу. Ее желание — закон. «Вашего покровительства, уверена, вполне хватит. Не стоит благодарности. Для меня это совсем не сложно, и даже наоборот в радость», — улыбается. «Ну и улыбка у тебя змеиная».